Глава 12. Обоняние коснулся легкий запах гари. Покачивало. Не открывая глаз, я прислушалась к ощущениям. Нигде ничего не болит, источник стабилен. Да и с нервами вроде все в порядке. По крайней мере, не булькаю от гнева, да и желание придушить господина Краснова отсутствует. Ты смотри, какой чудодейственный автобус. Усмехнувшись, я села. Глядя на спинки знакомых кресел, задумчиво прищурилась. Сюр, конечно. Но я снова умерла и воскресла в прошлом. Отчетливо помню, как там, в номере, прямо перед моей смертью, Краснов крикнул о какой-то перезагрузке. Что он имел в виду? Очередное перемещение во времени? В кабинете барона куча бумаг с какими-то сложными расчетами. Опять же, эти непонятные символы у нас обоих. У него на запястье, у меня на груди. Поэтому, вполне возможно, он знает, что происходит. Вероятно, не все, но уж точно гораздо больше, чем я. Кстати, эта татуировка на моем теле уже не кажется жуткой, да и в целом негативных ассоциаций не вызывает. Почему так? Вчера я паниковала и истерила из-за последствий магического срыва. Ну, или что-то другое повлияло. Впрочем, неважно. Сейчас-то я в норме. Надо думать, что делать. Умирать надоело. Итак, что я имею? 3 раза я возвращалась из будущего в прошлое, и перед этим все 3 раза общалась с Красновым. В первую встречу он отравился соком и умер. Во вторую меня придавило камнем. В третью сердце не выдержало. Налицо неприятная тенденция, и я умираю чаще. Хотелось бы сказать, что это гад-барон виноват в моих скоропостижных кончинах, но надо смотреть правде в глаза. Мои смерти больше всего похожи на трагические случайности. Вопрос. Как получить информацию от Краснова и опять ненароком не умереть? Запах гари усилился, напоминая о насущной проблеме. Узнавать, каково это, сгореть заживо, нет никакого желания. Пора идти к водителю. Нести весть о пожаре. Наклонившись, я подхватила свою сумку. Перекинув лямку через плечо, пошла к водительскому месту. Подойдя, постучала костяшками пальцев по стеклянной перегородке. Отодвинув ее, племянник Мегеры буркнул. «В туалет сейчас никак. На подъем идем». В задней части салона пахнет гарью. За автобусом стелится шлейф дыма. Сообщила я невозмутимо. Племянник Мегеры побледнел, громко выругался, ударил по тормозам. Автобус резко остановился. Открыв переднюю пассажирскую дверь, юноша выскочил на улицу. Послышались взволнованные перешептывания. Коллеги просыпались, делились информацией. «Терехова, объяснитесь», — потребовала сиплым с просонок голосом Ольга Сергеевна. «По всей видимости, загорелся двигатель». Рекомендую срочно покинуть транспорт. Оставаться здесь опасно. Женщина на мгновение застыла. Затем вскочила с кресла и рванула в конец салона. Сразу начала действовать. Может, она не такая уж и Мегера? Сбежав по ступенькам, я, как и прежде, отошла подальше от входа. В скорости из чернеющего зева двери посыпались перепуганные юноши и девушки. Бесстрастно наблюдая за эвакуирующимися коллегами, заметил, как, оттолкнув худощавую брюнетку, на улицу вышла Ольга Сергеевна. С перекошенным от злости лицом она тащила здоровенный чемодан. Да уж, как говорится, без комментариев. Поставив сумку на землю, я смотрела на разгорающийся автобус. Угрожающе рыча, языки пламени вырывались из отсека двигателя, жадно лизали заднее окно и крышу. Ночь, пустынная трасса и горящая машина. Вновь и вновь. Можно ли разорвать этот порочный круг? Не знаю. Как там мои мальчишки-сорванцы? Тревога за братьев царапнула сердце. Торопливо вытащив мобильный из кармана ветровки, собралась было набрать номер. Палец завис в миллиметре от экрана. Сейчас 3 часа ночи. Мои домочадцы однозначно спят. Это у меня прошла куча времени, а у близнецов и их суровой няни всего ничего. Не стоит их будить. Такой звонок не забота, а эгоизм чистой воды. Вернув телефон в карман, я нахмурилась. Есть ли смысл вместе со всеми идти в пансионат? В эту авантюру с работой официанткой я ввязалась исключительно ради встречи с бароном. Вчера он сам сюда примчался. Не исключено, что и сегодня приедет. Сумеем ли в этот раз нормально поговорить? В душе не чаю. Пить хочешь? Наверняка от Гарри в горле першит. Отвлек от тяжких дум знакомый девичий голос. Протягивая бутылку с минералкой, Алена смотрела на меня изучающе. Спасибо. Поблагодарив, я отхлебнула теплой воды с газом. Вернув пластиковую тару девушке, улыбнулась. «Жаль, что ты слабый водник», — вновь завела всю ту же пластинку Алена. «Почему ты так решила?» — невозмутимо спросила я. А про себя флегматично добавила. Очередная версия выводов о моей слабосильности. «Пожар-то можно было сразу потушить, а ты даже не попыталась», — с досадой пояснила девушка. Цепко осматриваясь, она вдруг с изумлением выдохнула. «А он-то откуда здесь взялся?» Я обернулась. К нам приближался барон Краснов. «Не поняла. Она помнит, что было вчера? В противном случае, откуда бы ей знать барона? Знакомились-то они в моем присутствии, но до появления Краснова девушка разговаривала со мной точно так же, как и в прошлом. Мой персональный дурдом продолжается». Я посмотрела на Алену вопросительно. «От красавчиков одни проблемы», — пробормотала та недовольно. «Хм, все чудесатее и чудесатее». Эту фразу Алена абсолютно точно уже говорила. Вчера в пансионате возле главного корпуса, причем явно предупреждала меня о возможных неприятностях, а потом неожиданно сердито попрощалась и ушла. «Ну и в чем тут заковырка?» «Ничего не понятно, но очень интересно». «Доброй ночи», — уважительно поприветствовал подошедший к нам Краснов. Моя излишне говорливая собеседница внезапно промолчала и даже потупила взгляд. «Здравствуйте, Константин Александрович», — поздоровалась я с дежурной любезностью. Алена мгновенно напряглась, глянула на меня недоверчиво удивленно. Не обращая внимания на девушку, Краснов бесстрастно объявил: «Елизавета, нам с вами надо серьезно поговорить». Я только за. Без тени улыбки молча кивнула. «Вот вы где, Терехова!» — внезапно рявкнула Мегера. Полуобернувшись, я вопросительно вскинула брови. Не подойдя, а подлетев, Ольга Сергеевна затормозила в метре от нашей троицы. Проигнорировав Алену, она оценивающе оглядела Краснова, взъерошенный в несколько помятой футболке и джинсах. Тот явно не впечатлил женщину. Высокомерно-презрительно поджав губы, Ольга Сергеевна утратила интерес к барону и обратила свой взор на меня. «Дышите свежим воздухом, госпожа Терехова», — бросила она с сарказмом. «Ну-ну, отдыхайте, пока есть возможность. Недолго вам осталось гулять на свободе. По прибытии в жемчужину Черноморья я сразу же сообщу о происшествии службы безопасности пансионата. Своими действиями вы не только причинили имущественный вред агентству, но и не исключено, что пытались сорвать свадьбу княжны Бастрыкиной». «А что, собственно, произошло?» – заинтересовался Краснов. Ольга Сергеевна горделиво задрала подбородок, помолчала, решая, стоит ли общаться с незнакомцем, а после смилостивилась и величественно объявила: «Терехова – маг воды. Потушить двигатели в машине таким, как она, совсем несложно». Однако госпожа Терехова просто стояла и смотрела, как разгорается пожар. «Лично для меня тут все ясно». Краснов потер подбородок, а после задумчиво произнес: «Для тушения возгорания автомобильных двигателей рекомендуется использовать дисперсные системы, характеризующиеся относительной агрегатной и термодинамической неустойчивостью. По-простому – пену. Это вещество производится исключительно на промышленных предприятиях, и ни один из одаренных водников создать его, используя свою силу, не способен. Вам не кажется, что требовать от Тереховой обратного по меньшей мере странно? Еще момент. Этот участок трассы отделен от моря горой, и, насколько я вижу, иных открытых источников воды поблизости нет. Действительно, используя свой дар, Терехова могла бы забрать жидкость из присутствующих здесь людей и потушить пламя. Но, полагаю, вы со мной согласитесь, что убивать разумных существ ради машины – это верх цинизма. Выдержав короткую паузу, Краснов ледяным тоном спросил: «Почему водитель автобуса не воспользовался огнетушителем? Если испугался и растерялся, то почему вы ему не подсказали?» Мигира на секунду растерялась, а через миг взъярилась. «По какому праву вы мне допросы тут устраиваете? Что вы здесь вынюхиваете? Ходите, высматриваете? А не подельник ли вы Тереховой? Может, мне не ждать, а прямо сейчас вызвать полицию?» «Пожалуй, соглашусь. Безусловно, необходимо разбираться. Загорелся пассажирский транспорт. Огнетушители не применялись. Пока эта история очень похожа на халатность водителя. Однако и ваше поведение вызывает вопросы». «Вы смеете обвинять меня? Что вы себе позволяете? Кто вы такой?» Ольга Сергеевна задохнулась от возмущения. «Разрешите представиться. Барон Константин Александрович Краснов, владелец пансионата «Жемчужина Черноморья». Лицо Мигеры вытянулось, превратилось в безжизненную маску. Застыв и не двигаясь, она не сводила с Краснова ошарашенного взгляда. «Елизавета Олеговна, позвольте подвести вас в пансионат», — любезно предложил мне Краснов. «Не откажусь. Благодарю вас, Константин Александрович». Я вежливо улыбнулась. «Вы что, знакомы?» — с изумлением спросила Мигера. «Разумеется», — обронил Краснов. «Давая понять, что разговор закончен, барон взял мою сумку, небрежно накинув лямку на плечо, предложил мне опереться на его локоть. На мгновение замешкавшись, я вопросительно посмотрела на Алену. Та округлила глаза, отрицательно замотала головой. Мести Мигеры опасается. Вполне возможно. А может, причина в другом? Алена крайне странно реагирует на Краснова. Почему?» Мысленно пожав плечами, я взяла под руку барона. С невозмутимым видом вместе с ним прошла мимо встревоженных коллег. Подождав, пока Краснов предупредительно откроет для меня дверцу машины, села в переднее пассажирское кресло. Натянув, пристегнула ремень безопасности. Еще и проверила, защелкнулся ли. Так, на всякий случай. Закинув мой багаж на заднее сиденье, Краснов устроился за рулем. Двигатель взревел, и автомобиль рванул с места. Я инстинктивно схватилась за ручку над дверцей и строго посмотрела на барона. Сконцентрировавшись на дороге, тот, казалось, позабыл о моем существовании. Этого мужчину я пока не понимала. Совсем. Да, я психолог, но вот только детский. Сколько себя помню, мечтала помогать детям справляться с эмоциональными переживаниями и адаптироваться к сложным ситуациям. А вот со взрослыми работать не нравилось. Причем абсолютно. Хочешь, не хочешь, но к барону придется искать ключик. Я про себя тяжко вздохнула. Въехав на территорию пансионата, барон лихо зарулил на парковку. Выключив двигатель, впервые за всю дорогу посмотрел на меня. «Предлагаю пройти в мой номер. Позавтракайте, а после в спокойной обстановке поговорим». «Предложение адекватное. Однако не соглашусь. Нет, вовсе не из вредности. Умерла я в том роскошном люксе. От одной мысли, что опять туда придется идти, коробит. Константин Александрович, искренне вам признательна за заботу, и все же в ваш номер не пойду. Еще слишком живы воспоминания о тех неприятных минутах, что довелось там пережить». Краснов задумчиво нахмурился. Выдержав долгую паузу, внезапно огорошил: «Понимаю вас. На улице вы уже нагулялись. Как отнесетесь к разговору в этой машине?» «Положительно», — я усмехнулась. Вспомнив, что так и не отстегнула ремень безопасности, нажала на кнопку защелки. Вновь обретя свободу, полуобернулась к мужчине. «Скажите, а отчего вы решили вступиться за меня перед Ольгой Сергеевной? Она же завтра ничего не вспомнит». Барон не спешил отвечать. Нажав на подрулевой лепесток, он отодвинул сиденье и удобно вытянул ноги. И только потом повернул ко мне голову и сухо спросил. «Вам это так важно знать?» «Какой же ты сложный!» «Ладно, буду прощупывать почву, авось в этой трясине не увязну». Я положила ногу на ногу и ровным тоном поинтересовалась. «Вы готовы сейчас принять у меня магическую клятву, а не разглашение?» «Да. Нож и бактерицидные салфетки лежат в бардачке». Очевидно, заметив мое недоумение, он пояснил. «Речь пойдет о государственной тайне. Вам придется дать мне магическую клятву высшего порядка. Думаю, излишне напоминать, что в данном случае предусмотрен обмен кровью». Открыв бардачок, я достала коробку с салфетками, перочинный нож. Отщелкнув лезвие, проверила ногтем его остроту. Вполне сойдет. Вскрыв упаковку, достала ткань, пропитанную дезинфицирующим веществом. Тщательно протерев совсем неритуальный клинок, вытащила еще одну салфетку и обработала левую ладонь с внутренней стороны. И куда деть использованные салфетки? Немного посомневавшись, сунула их в карман. Наблюдающий за мной барон слегка усмехнулся. Занеся нож над раскрытой ладонью, я остро глянула на Краснова. «Константин Александрович, я хочу дать вам еще одну клятву. В том, что я не имею никакого отношения к вашему отравлению. Надеюсь, не откажетесь и ее принять». «Откажусь», — холодно бросил Краснов. «И почему же? Вам настолько претит обмен кровью со мной? Но его все равно не избежать. Или вас страшат два надреза вместо одного?» Я вопросительно вскинула брови. «Ни первое, ни второе», — с ледяным спокойствием возразил Краснов. «Магическая клятва о неразглашении цепляется на сознание одаренного. Кровь служит катализатором для магического источника. А та клятва, которую вы так жаждете мне дать, влияет исключительно на тело. Вы дадите мне сейчас ее, а через секунду скончаетесь, корчась от мук. У меня нет никакого желания смотреть на это. Я не имею никакого отношения к вашему отравлению». В моем голосе завывало вьюга. В салоне автомобиля повисла густая тишина. Краснов нарушил ее первым. «Предположим, вы говорите правду. Свято в нее веря, поклянетесь, что не причастны к моему отравлению. Однако и в данном случае ваша смерть неизбежна. Вы поднесли мне стакан с отравленным напитком и, следовательно, пусть косвенно, но причастны. Понимаете?» Переваривая услышанное, я заторможенно кивнула. «Предлагаю вернуться к этой теме позднее. У нас есть более серьезные задачи на текущий момент. Вы же хотите узнать, что происходит?» — безэмоционально напомнил барон. Секунду помедлив, я полоснула по коже ножом. Перевернула его ручкой вперед, не глядя, протянула Краснову. Как только на ладони собралось достаточно крови, я зачерпнула из источника силу, направив ее в рану. Выждала положенные 3 секунды и отчетливо произнесла. «Я, графиня Елизавета Олеговна Терехова, здесь и сейчас клянусь своей силой, жизнью и бессмертной душой, что все сказанное мне сегодня бароном Константиновичем Красновым навсегда останется между нами. Да будет так». Моя кровь неспешно сменила цвет с алого на желтый, а затем на золотистый. Понимая, что пора, протянула ладонь Краснову. Не повышая голоса, тот произнес: «Принимаю клятву. Да будет так». Словно желая пожать мне руку, барон приложил свою рану к моей. Яркая вспышка ударила по глазам, вынуждая зажмуриться. В тот момент, когда я умер от отравления, на мне был надет уникальный артефакт, негромко объявил Краснов, разжимая пальцы. Он позволяет владельцу в момент физической смерти перенестись назад в прошлое, точнее на 6 часов 15 минут 7 секунд. Это устройство – экспериментальный образец, сделанный мною по личному заказу Его Величества. Испытание артефакта в лабораторных условиях еще только предстоит, но для этого нам с вами необходимо выбраться из временной петли. Личный заказ императора? Артефакт для путешествия во времени? Еще и барон уверен, что это я его отравила? Разумеется, я не виновата. Однако, похоже, стоит порадоваться, что Краснов сдал меня полиции, а не тайной канцелярии. Под ложечкой засосало. «Почему мы с вами попали во временную петлю?» – тихо спросила я. «Что вы делали после того, как я упал?» Не сводя с меня требовательного взгляда, жестко спросил Краснов. «Похоже, он сам не до конца понимает, что происходит». Молнией промчалась у меня догадка. Я прикусила губу, вспоминая. «Ничего особенного. Наклонилась, потянула узел вашего галстука. Меня резко затошнило. К сожалению, прямо на вас. Потеряла сознание, а после очнулась в автобусе». «Вот оно как». Все же прямой контакт с телом на грани слышимости прошептал Краснов и явно не мне. Не желая мешать мыслительному процессу барона, я украдкой рассматривала его профиль. Все же не зря окончила универ с красным дипломом. Психологический портрет этого мужчины потихоньку начинал проявляться. Барон – педант и технарь. В общении немногословен. Говорит только то, что считает нужным. Увлечен работой. Она для него как интересная шахматная партия. Раз выполняет личные заказы императора, то без сомнения пользуется особым расположением первого лица государства. А из этого следует, что Краснов обладает определенным складом характера. Тюфяки и мямли до таких высот не добираются. Что еще? Барон не желает разбираться, кто и как его отравил. Даже складывается впечатление, что ему плевать. Но так быть просто не может. Что из этого следует? То, что Краснов полностью сосредоточен на решении другой головоломки. Какой? На ум приходит только одно. Он ищет способ выбраться из временной петли. И, похоже, для этого ему нужна я. Насколько помню лекции профессора Бехтерева, у меня есть только один способ по-настоящему привлечь внимание Краснова – оказаться на линии пути к его цели. А ведь это выход. Архисложный, рискованный, но выход. «Елизавета, запоминайте!» – внезапно скомандовал Краснов. Поймав мой взгляд, он веско произнес. «Текущий день должен перезагрузиться в полночь. Но если с вами что-то случится, не дай бог опять умрете или потеряете сознание, перезагрузка произойдет в этот же момент. Вы снова окажетесь в своем автобусе, а у меня в который раз будет потеряно время для анализа и проведения необходимых расчетов. Постараюсь не умирать и не терять сознание». Я улыбнулась. Краснов неодобрительно качнул головой. «Настоятельно вас прошу, максимально серьезно отнеситесь к своему физическому и эмоциональному состоянию». «Я вас услышала». «Еще момент. Вы спрашивали, что за символы у меня на запястье?» «Это внешнее проявление защиты от временной петли. Одной руны в изображении не хватает. У меня есть все основания полагать, что она находится где-то на вашем теле. Мне надо найти ее, проверить активацию. Но для этого требуется тщательно вас осмотреть». «Тщательно осмотреть? Нетушки. Боюсь, что я пока морально не готова демонстрировать свою грудь постороннему мужику. В поисках этого символа нет необходимости. Я знаю, где он находится. Причем не в одиночестве, а среди прочих». «Что?» Не сдержавшись, воскликнул барон. «Я должен немедленно их увидеть. Покажите». «Вы готовы обсудить со мной возможность сохранения отеля?» «Об этом не может быть и речи». На скулах барона ходуном заходили желваки. «В таком случае мой ответ – нет». Краснов смотрел на меня так, что холодок страха пробежал между лопаток. Однако вместо того, чтобы благоразумно пойти на попятную, я внутренне собралась и вежливо улыбнулась рассерженному мужчине. Совладав с эмоциями, барон вновь предпринял попытку меня переубедить. «Елизавета, видимо, вы не понимаете всю серьезность нашего с вами положения. На текущий момент мне не хватает информации, чтобы разорвать петлю времени. Если этого не сделать, то один и тот же день будет повторяться для нас с вами вновь и вновь, бесконечно. Константин Александрович, давайте уж будем откровенны до конца. Я притворилась официанткой и приехала в этот пансионат исключительно ради встречи с вами. Если мы не достигнем соглашения по отелю, то род Тереховых ждет нищета. Но это не самое страшное. Мои братья отправятся в интернат, а отец умрет от сердечного приступа. Не старайтесь давить на жалость. Мое решение останется неизменным, — властно объявил барон. Что ж, воля ваша. Всего вам доброго, господин Краснов. Я выскользнула из машины с невозмутимым видом, открыла заднюю дверь, взяла свою сумку и, не оглядываясь, пошла прочь со стоянки. Барон Краснов. Стройная девичья фигурка скрылась из вида. Выйдя из машины, барон аккуратно закрыл дверцу. Поначалу, получив отказ от Тереховой, он разозлился. Но сейчас осталась лишь горечь сожаления. Наивная, глупая девочка. Один звонок, и максимум через час здесь будет спецура из Москвы. Возможно, для приличия ее попросят добровольно показать символы. А потом никто церемониться не станет. Не только руны найдут, но еще и сфотографируют их для меня. Со всех ракурсов. Кривовато усмехнувшись, Краснов оперся плечом о прохладный бок автомобиля. Не шевелясь, он смотрел, как на востоке занимается рассвет, и думал. Лиза Терехова – дочь кровного врага. Мало того, что она вручила ему стакан с отравленным соком, так еще и начала в наглую шантажировать. Это вообще из ряда вон. По логике, ему бы следовало сразу же поставить девчонку на место. Возможно, на пальцах ей объяснить, что не с тем человеком собралась играть в игры. А после, если бы не поняла, подключить спецуру. В общем, действовать по протоколу. Однако Константин предельно четко понимал, что не сделает этого. Он как-то вдруг обнаружил, что начинает испытывать к Тереховой нечто сродни уважению. Юная, неопытная дворянка боролась за свою семью всеми доступными ей способами. И ведь умерла уже два раза. Ей бы паниковать, но нет. Упрямица не только не ревела от страха, но еще и пыталась диктовать свои условия. Своего решения он абсолютно точно не изменит. Граф Терехов понесет наказание. Но вот что делать с Лизой Тереховой? Эту бесстрашную девочку барон Краснов ломать не хотел. И вот как тут быть? Костя смотрел на небо, словно спрашивая совета. «Господин барон, разрешите доложить?» — послышался бодрый мужской голос. Вынырнув из размышлений и недовольно поморщившись, Краснов повернул голову. В двух метрах от него возвышался уже хорошо знакомый лысый здоровяк. «Что Гордеев здесь делает?» В прошлый раз он стоял у ворот. Краснов мгновенно внутренне собрался. «Докладывайте». Все гости прибыли. 35 минут назад пешим ходом явились нанятые официанты. Их автобус сгорел в 8 километрах от пансионата. Жертв и пострадавших нет. На территории пансионата без происшествий. Плановый обход территории осуществлен по графику. Старший ночной смены Гордеев. Вот оно что. Плановый обход. Краснов почувствовал, как натянутые, словно тетива, мышцы расслабились. «Константин Александрович, дозволите еще сказать?» Отчего-то угрюмо попросил Гордеев. «Да?» Лаконично обронил Краснов, внимательно рассматривая амбала. В прошлую встречу тот не выглядел настолько смурным. По протоколу безопасности на важных мероприятиях всем штатным охранникам следует находиться на территории объекта. Кроме этого, для усиления требуется еще нанимать бойцов. Вчера, заступая на пост, я заметил, что народу мало. Подошел к начальнику службы безопасности, тот послал меня в... Гордеев запнулся и мрачно подытожил. Если произойдет серьезная нештатная ситуация, в пансионате начнется хаос. «Это я уже слышал», — про себя отметил Краснов. «Но такое чувство, что появился новый, Неизвестный фактор. Что-то еще? Барон не сводил изучающего взгляда со старшего ночной смены. Тот вдруг покраснел, затем глянул из-под лобья. Глубоко вздохнул, как будто набираясь храбрости, и глухо сообщил. «Прежде чем я к вам подошел, жена моя звонила. Предчувствие у нее дурное. Говорит, днем что-то плохое здесь случится. Очень плохое. Вы не подумайте, это не пустая бабья блажь. Чует она у меня беду». «Жена чует беду?» Веский довод. Краснов иронично хмыкнул. Спустя миг он стал серьезным. В данном случае вопрос, как лучше поступить, не стоял. Позавчера уже решал эту проблему. «Гордеев, с этой минуты вы исполняете обязанности начальника службы безопасности. Смирнов переходит в ваше подчинение. Поднимайте его с постели и заставьте работать. Что касается безопасности, делайте все, что считаете необходимым. Я на вас рассчитываю. Не подведете?» «Сделаю все, что в моих силах», — отчеканил здоровяк, расправляя мощные плечи. «Отлично. Работайте», — распорядился Краснов и направился прочь со стоянки.